пилю, чтобы суки запрошали. Я никому зла не хочу, просто я веселый парень и приколы я мочу. Гулять во двор.